«Погнали!» – бросает сиротка и срывается с места. Я, естественно, бегу за ним. По ходу мы рассосредоточиваемся и, развернувшись небольшой цепью, бежим за почуявшей врага собакой. Слетаем с горки и оказываемся во овражке, заросшим кустарником. Мчим дальше и вдруг останавливаемся, потому что останавливается собака и начинает рычать. Здесь низкорослая, но широкая рощица. Я оглядываюсь, мы оказываемся здесь вдвоем с инструктором. Остальные отстали и еще только приближаются. Собака же, залаев, рвет с места и залетает в заросли. И инструктор, и я реагируем одновременно, следуя за ней и заскакивая в эти маленькие джунгли. Капец, как здесь найти кого-то? Мы продираемся почаще и сами представляем скорее хорошие цели, чем угрозу нарушителям. Шумно дышим, втягивая влажный воздух, насыщенный запахом прелой листвы. Вдруг собака замолкает. Раз и все, ТС, шепчет инструктор, и показывает, что нужно идти очень беззвучно. Это, конечно, здорово, но старые ветки предательски хрустят под ногами. Мы крадемся на расстоянии друг от друга, пригнувшись и стараясь не издать ни одного лишнего звука. Но сердце, еще не успокоившееся от погони, бешено стучит в груди, а легкие требуют глубоких вдохов. Рука сжимает рукоять калаша, а по спине скатывается струйка пота. Левой рукой я отодвигаю ветку, делаю шаг и наступаю на старую ветку. Она предательски и очень громко хрустит, и тут же я замечаю два глаза, глядящих прямо на меня, в упор, твою же дивизию, 6, в грудину и точка. Нарушитель смотрит на меня, а я смотрю на него. Наконец, он дергается, отскакивает в сторону и мотает головой. Пес, неодобрительно гавкнув, тоже отскакивает, но в противоположную сторону. А нарушитель, не обращая на него внимания, низко опускает голову и щиплет сухую траву, лениво шлепая по боку хвостом. Теленок, елки-палки. Ну что, Брагин, поймал нарушителя. Усмехается собаковод. А ты, киваю я, этот у нас злостный. Кличка Дурень. Все его к монголам тянет. Думает, что заграничные телочки лучше наших. Пробежав сквозь заросли, мы оказываемся на противоположной стороне этого лесочка. Что же, твой Джульбарс не мог сказать, что обойти можно. Усмехаюсь я. А мы с Рексом не ищем легких путей. Это Рекс, кстати. Рекс, познакомься с фазанчиком. Подтягиваются остальные участники группы. Они, в отличие от нас, сквозь заросли не ломятся, а спокойно обходят вокруг. Все ржут. Ну вот, Брагин, теперь ты настоящий пограничник, смеется Старлей. Поймал своего первого нарушителя. А нельзя ему свободу ограничить, раз он рецидивист? Спрашиваю я. Ну, давай отведи в деревню. Тут всего-то километров 6-7. Вскоре после этого случая я иду в свой первый дозор. Приказываю выступить на охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик. Чеканит Белоконь. Вид наряда дозор по проверке основного рубежа участков с 5 по 7. Задача. Не допустить нарушения государственной границы СССР. Маршрут, фланги, порядок и время движения, связь, места вероятного нарушения, сигналы оповещения и все в таком духе. В случае обнаружения признаков нарушения, доложить дежурному по пограничной заставе и принять все меры для преследования и задержания нарушителя государственной границы СССР. Вопросы? Вопросов нет, приказ ясен. Есть выступить на охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик. В группах по 3 и по 5 человек я несу службу и охраняю рубежи нашей необъятной родины. Бегаю, плаваю на лодке и даже начинаю понемногу осваивать верховую езду. Несколько раз оказываюсь на Октпнаушке, там, где проверяют пассажирские и товарные поезда таможенники и наш брат пограниц. Правда, я там бываю не в рамках службы. Как-то Старлей берет меня на рыбалку в мой выходной и спасает от хозработ, потому что выходной на нашей заставе означает всего лишь смену вида деятельности. Лучший отдых, по словам старшины. Мы едем на служебной машине в сторону станции дозорной и там неподалеку, в одном из притоков Селенги ловим рыбу. По обещаниям Литехи тут отлично берет щука, но нам достается лишь пара хилых окуней. Впрочем, главное-то не это. Главное, смогу ли я достать фирменные джинсы ко дню рождения его законной супруги и если смогу, то какие именно. Я, разумеется, много чего могу и, конечно, обещаю, да еще и по госцене. Я бы и вообще денег с него не брал, да он, боюсь, не согласится. Вот после этой рыбалки я и оказываюсь на таможне в наушках. Мы едем за его женой, которая, как выяснилось, работает именно там. Устроилась уже после приезда на заставу. Каждый день мотается в наушки. Ну, собственно, расстояние небольшое, машины на заставе имеются, водителей хватает, и выезды то в отряд, то в наушки происходят почти каждый день, так что проблем нет. Правда, иногда не бывает оказий, и тогда Старлею приходится просить машину у Белоконя и ехать за женой самому или отправлять кого-то из свободных бойцов. Хорошенькая, кстати, девчушка, жена Летехина, светленькая, с милым личиком, стройная и с весьма впечатляющими выпуклостями. Зовут ее Слава, вернее, Станислава, и имя это не сходит с уст личного состава погранзаставы. Что там Афродита? Вот Слава Козловская, настоящая богиня красоты, и любви наверняка тоже. И при этой своей популярности у обделенного женским вниманием служилого люда она оказывается напрочь лишенной стервозности и высокомерия. Добрая, отзывчивая барышня с открытой улыбкой и большими серыми глазами. Более того, она немного наивна и простодушна, за что ей постоянно достаются подколки и как бы шуточки со стороны сослуживцев-таможенников. Правда, об этом я узнаю только через какое-то время, когда Старлей отправляет меня одного за своей супружницей. Мне эти поручения нравятся, поскольку дают некоторую свободу. В наушках есть магазин и почта с переговорным пунктом. Особенно радует почта, так как с нее можно звонить Наташке. Правда, пока только один раз с ней поговорил, когда Слава была не против подождать. А что касается приколов коллег, особенно изгаляется инспектор таможенной службы третьего ранга Борис Коряков, по прозвищу Анус. Прозвище удивительно хорошо подходит к его круглой одутловатой роже и небольшому круглому жиротовому отверстию. Он носит петлицы с большими, похожими на майорские, звездочками и имеет скверный характер. У Славы, в отличие от него, лишь по одной маленькой звездочке на петлицах и контролером таможенной службы третьего ранга, что соответствует, насколько я понимаю, званию младшего лейтенанта. И, соответственно, она находится в подчинении у Ануса. В общем, ей не позавидуешь. Оба раза, что я приезжал за ней один, мне приходилось ждать, пока она закончит оформление бумаг. Оба раза она, добрая душа, усаживала меня пить чай, и оба раза приходил Анус. Так, заявил он, войдя в кабинет и ухмыляясь, когда я приехал в первый раз, вот он я, твоя первая мечта исполнилась, остальные исполню без свидетелей. Это он ей сказал, а потом заметил меня, просканировал своими поросячьими глазками и чуть вытянул губы. Пипец, красавчик, а это кто такой, ты агроном что ли? Нет, вы ошиблись, ответил я. Ну а чё ты на чужие дыни смотришь тогда, урожай не тебе снимать. Ему показалось это смешным и он осклабился. Это за мной, смущаясь пояснила Слава. За тобой, ты сначала скажи своим дыням, чтоб мне в глаза не смотрели. Ну, Борис Игнатович, опять вы с шуточками. И вот что, ты знаешь, что полную хрень в отчете написала. Слыхала выражение, что начальник отодрал. Так, я тебя, наверное, тоже драть начну за каждую халтуру. Только не розгами, а кожаной дубинкой. Внутренний массаж называется. Какую халтуру? Иди, солдат, внизу подожди, я пока с тетенькой позанимаюсь. Тебе на такое смотреть нельзя, перевозбудишься. И все вот в таком духе. Мудак натуральный. Слава, сказал я ей, когда мы возвращались на заставу. Вы меня, конечно, простите, что не в свое дело лезу, но почему бы вам не рассказать мужу о своем начальнике и о том, что он позволяет себе при вас говорить. Что ты, Егор, Рома же его прибьет, и сам пострадает. Зачем мне это? Еще какой-нибудь выговор ему дадут. Выговор? Серьезно? Да, запросто влепит. Тем более, начальник мой человек безобидный. Он только на первый взгляд неприятный, а так, вполне себе обычный весельчак. Ну, давайте, я ему все объясню, если не хотите Романа Ильича посвящать в эти дела. Прекрати, сердито ответила она. Я прекратил, но осадочек остался, конечно. В общем, служба идет гладко за исключением небольшого напряжения с Белоконем. Брагин, стоять, командует он, замечая меня перед казармой. Это что за человек перед воротами? Родственник, товарищ майор, родственник, чуть наклоняет он голову. Кто он тебе? Брат двоюродный, пожимаю я плечами. А почему он каждый день сюда приходит? Он уедет уже скоро. Ну, приносит какие-то вещи необходимые. Недавно вот нитки закончились, так он в тот же день принес. Какие нитки? Ты чё мне мозги канифолишь? Коньяк он притащил? Блин, начинаются неудобные вопросы. Не сметь петь. Так точно, неохотно признаю я. Врать в наглую не слишком хорошая идея. Майор прожигает меня взглядом. Ну не для личного же состава, говорю я, и не ради каких-то поблажек, чисто от сердца. Что плохого? Коньяк отличный, между прочим. А что он от меня, никто и не знает. На состоянии боевой готовности это никак не отражается. Офицеры в любом случае найдут, где купить. А тут, больше чтобы ничего подобного не было. Ясно? Блин, как ясно-то? Я уже заказ получил и отправил распоряжение в Москву. И старшина, и старлей, и старший техник, все заказали. И на белоконя тоже 3 бутылки велено посчитано. Я спрашиваю, ясно тебе, рычит начальник заставы. От ответа меня избавляет подбегающий часовой. Товарищ майор, разрешите обратиться. Чего тебе, Дубинин? Там фельдфебель. Кто-кто? Щурится белоконь. Какой еще фельдфебель? Ты с вышки что ли упал? Говорит, у него отправление. Ну типа, как пакет, предписание. Фельдъегерь что ли? Так точно, да, подтверждает Дубинин. Ну, так пропусти, документы проверь. Проверили уже, товарищ майор. Ну, давай, мухой. Сплошные чудеса. В общем, Брагин, заканчивай со своими подарками, ты понял? Нечего мне тут дисциплину разлагать. Я тебя спрашиваю, ты меня понял? В следующий раз разговор будет не таким приятным. В грудину и точка. Да разговор и сейчас не сказать, чтобы очень. Товарищ майор, старший лейтенант внутренней службы Косягин прибыл для передачи отправления лично в руки. Начальник заставы осматривает молодого фельдъегеря с ног до головы. Ну давай, Косягин, передавай, раз прибыл. Откуда отправление твое? Виноват, товарищ майор, отправление лично в руки. И что мне сделать? Злится белоконь. Станцевать что ли? Виноват, отправление для рядового Брагина. Чего? Для рядового Брагина а? Лицо майора вытягивается. Он выражает крайнюю степень недоумения. Медленно поворачивает голову и как-то даже на бок ее наклонит. И внимательно так, изучающе, на меня смотрит. Это я, товарищ старший лейтенант. Я достаю из кармана военный билет и протягиваю фельдъегерю. Он сверяет данные, просит расписаться и убывает. А белоконь все смотрит и смотрит. Брагин, наконец говорит он, может, ты выживший внук царя Николашки? Ты кто такой, что тебе лично фельдъегеря пакеты доставляют? Да, у меня жена на практике в какой-то конторе солидной, вот и прикалывается. Ну, шутит, то есть, в конторе, кивает несколько раз начальник заставы. Правда, тут написано ЦК КПСС, общий отдел, лично в руки и совершенно секретно. Так все бумажки через них проходят. Пожимаю я плечами. Ну, будь мне на заставе только Штирлицев не хватало, качает он головой, и комиссаров. Товарищ майор, а можно вы его сейчас возьмете и у себя подержите, а я потом прочитаю, чуть позже, ну, чтобы шумихи излишней не было. Зачем, чтобы, хер там, боец, резко отвечает он, свой навоз сам разгребай. Он поворачивается и уходит. Я, собственно, тоже ухожу, иду за казарму и, вскрыв конверт из толстой бумаги, извлекаю несколько листов с отпечатанным на машинке текстом. На первой странице стоит красный штампик совершенно секретно. Начинаю читать. Суслов М.А., еще раз обращаю ваше внимание, товарищи, на вопиющий факт всплеска бандитизма в Ленинграде. В колыбели Великой Октябрьской социалистической революции происходят события, подобные тем, что мы не так давно уже обсуждали. Тогда Тбилиси, сегодня Ленинград. А что завтра? Москва и все остальные города Советского Союза? Мне кажется, в первую очередь это говорит об уровне руководства областью и Министерством внутренних дел. Не тот ли это рубеж, за которым встает тень анархии, пытающейся подорвать наши устои, наши традиции и коммунистические идеалы? Брежнев Л. И. Вы, Михаил Андреевич, не сгущайте. Нужно хорошо во всем разобраться. Прежде всего разобраться, я подчеркиваю, товарищи, нет ли здесь провокаций? Нет, я не говорю, что обязательно было. Если товарищи считают, то я не защищаю, я присоединюсь. Но, повторяю, нужно очень внимательно изучить вопрос, прежде чем выносить. Суслов М.А., конечно, Леонид Ильич, мы ведь этого и хотим. Пожалуйста, Юрий Владимирович. Андропов Ю.В., у меня здесь, товарищи, докладная записка исполняющего обязанности председателя КГБ товарища Злобина на имя Политбюро. В ней говорится, что митинг в поддержку польской солидарности, прошедший в Ленинграде, носит черты спланированной провокации с целью скомпрометировать и очернить Советский Союз в глазах всего мира. Об этом факте говорит то, что корреспонденты иностранных компаний оказались в нужное время и в нужном месте. К чести Комитета госбезопасности стоит сказать, что им удалось вовремя среагировать и не допустить проведения митинга. Его организаторы были оперативно доставлены в соответствующие органы, но волна в так называемой свободной прессе, разумеется, поднялась. Все это вызывает тревогу и заставляет задуматься, как произошло, что Ленинград стал оплотом для антисоветских элементов. Почему именно в этом городе уже не в первый раз происходят события, которые отбрасывают? Дальше идут подобные выступления и речи. Я просматриваю наискосок все эти реплики и возгласы, полные негодования и проявления справедливого гнева. Так-так-так, ага, вот, Суслов М.А., есть предложение, учитывая выдающиеся заслуги товарища Романова, на первый раз ограничиться предупреждением, но обязать его провести тщательнейшую проверку и принять неотложные меры. Нас по-прежнему волнуют вопросы, как такое стало возможным и почему партийные органы буквально встали перед фактом проявления высших форм антисоветских действий. Также предлагается потребовать от министра внутренних дел товарища Щелокова провести максимально детальное расследование, самому же товарищу Щелокову объявить строгий выговор и вынести рассмотрение его личного дела на ближайшие. Отстоять своего любимчика Романова деда Леня отстоял, но ни о каком выдвижении уже речи быть не может. Ну, я и не сомневался, что опытные партийцы и аппаратчики сделают все четко и точно. Надо попытаться позвонить Пашке, узнать, как там все прошло. Белоконь меня на переговорный пункт не отпустит, тут и к бабке не ходи. Значит, нужно съездить за Славой и уболтать ее заехать на почту. На обратной стороне последнего листа от руки написано: по прочтении сжечь. Рядом с надписью стоит красный штампик совершенно секретно, такой же, как на первой странице. И есть еще одна надпись, сделанная карандашом: завтра будем утверждать нового зав. От, по науке. Против М, никто не возражает. Я иду в курилку, прошу спички и сжигаю письмо и конверт. Парни смотрят с любопытством. От жены, поясняю я, всегда письма сжигаю. А чё, привычка подпольщика. Она на машинке что ли пишет, и с печатями, усмехаюсь я. Начальница, подкаблучник, ржут пацаны. Перед разводом меня вызывает замполит. Брагин, что за письмо? Какое письмо, товарищ капитан? Ты из меня дурака-то не делай. Ясно тебе, на вопрос про дурака лучше не отвечать. Где, я тебя спрашиваю? Сжег, товарищ капитан. Да я тебя, как ты посмел-то? Это же, от кого письмо? Отвечай, это из ЦК, касательно моей работы в факеле. Вам единственному сообщаю, потому что вы коллега по политической работе. Прошу больше ни с кем этот вопрос не обсуждать. Что о, пытается немножко быковать он. Товарищ капитан, вам известна формулировка по прочтении сжечь? Он насекается и хлопает глазами. Я являюсь комсоргом крупной военизированной организации. Вы же знаете, что это значит. Ну, спасибо за понимание, товарищ капитан. Могу я рассчитывать на поддержку с вашей стороны? Тянет он. Отлично, спасибо большое. Но, как бы то ни было, я остаюсь в полном вашем распоряжении и к среде готовлю политинформацию. А вот это правильно. Обретает он почву под ногами. Молодец. Разрешите идти? Иди. Товарищ капитан, не распространяйтесь, пожалуйста, насчет пакета. К тому же у нас здесь охрана рубежей Родины на первом месте, а все остальное подождет. Он молча кивает. Через пару дней на построение я готовлюсь получить приказ выдвигаться в дозор, но ежевечерний ритуал вдруг прерывается. К майору подбегает дежурный и сообщает, что того требует к телефону начальник погранотряда. Белокон недовольно приказывает нам ждать, а сам уходит в пункт связи. Летеха уехал в наушки и не успел к 7, поэтому мы просто остаемся стоять на плацу. Майор отсутствует довольно долго. Наконец приходит злой, как собака, в руках держит план-график на сутки. «Мансуров», — выкрикивает он, — «я, идешь в дозор вместо Брагина, так я же завтра должен, товарищ майор, а сегодня у меня, отставить разговоры», — зло обрубает Белоконь. «Брагин завтра вместо тебя пойдет, но у меня тогда не сойдется, отставить, я сказал, все у тебя сойдется, я не слышу, есть сегодня в дозор». Недовольно подчиняется Мансуров и бросает на меня не самый добрый взгляд. Но я-то ни сном, ни духом. Я только руками развожу. На территорию въезжает УАЗик. Из него выходит Старлей и Слава в таможенной шинели. По строю пробегает шепоток. Старший лейтенант Козловский, ко мне, командует Белоконь. Летеха подбегает, чеканит шаг, строевик, блин. Товарищ майор, старший лейтенант Козловский по вашему приказанию прибыл. Заступай за меня, я в отряд поехал. Брагин, за мной. Мы подходим к буханке, на которой приехал Старлей. «Садись за руль», — бросает майор. «Я забираюсь за баранку и завожу мотор. Мы выезжаем из ворот и едем по укатанной грунтовой дороге. Скоро пойдут дожди и дороги развезет, наверное. Тогда каждый выезд будет, как приключение. Останавливай», — командует Белоконь. «Я останавливаю машину. Выходи». «Зачем, товарищ майор?» «Выходи», — я сказал. «Я выхожу». «Смирно», — командует он и отводит правое плечо назад, сжимая кулак. «Товарищ майор, смирно», я сказал. Рычит он и рука со сжатым кулаком выстреливает, как пружина. 7. Новый год шагает по планете. Пружина, конечно, выстреливает, но цели этот выстрел не достигает. Ну, то есть метит он не в меня, я вижу и поэтому не дергаюсь. Кулак проходит мимо головы и втыкается в кузов. Майор по инерции подается вперед, налетая на меня корпусом. Зубы сжаты, брови насуплены. Из глаз искры летят. «В чем ваша проблема, товарищ майор? Мажоров не любите?» «Кого?» — хрипит он. «Так я же вроде от службы не отлыниваю, все делаю, как образцовый солдат. Чего вы беситесь?» Он поднимает согнутую в локте руку и, чуть толкнув, прижимает меня спиной к борту машины. «Я не сопротивляюсь, пусть уж скажет что-нибудь, но сказать ему, кажется, и нечего». Помолчав, он убирает руку и отстраняется. «Садись за руль». «Нет уж, Василий Тарасович, раз пошла такая пьянка, давайте поговорим. О чем с тобой говорить? И так все ясно. Сынок чей-то? Все мы чьи-то сынки. Все, да не все». Зло отрезает он. «Одним лямку тянуть, а другим все дозволено. Самое справедливое, будь в мире. Садись», — сказал. «А то за тебя еще от начальника отряда огребать. Я не думаю, что вы за меня огребали хоть раз. Все вы одинаковые, все легко дается. Хи-хи да ха-ха, сигаретки да барахлишка, коньячки да балычки, смехуёчки да пиздехахоньки. А как до дела доходит, куда вы деваетесь? На амбразуру за вас кто лезть должен? Рядовой Мансуров да майор Белоконь. Ну, во-первых, в отряд я себя не сам вызвал, а у таких, как ты, всегда не сам и всегда не я. Я, не я, и лошадь не моя. Оно само, да, папа позвонил или дядя приехал с дедушкой и бабушкой. И по херу, что наряд, по херу боевая задача, для работы найдутся другие, те кто попроще, Мансуровы. И насрать, что у него недосып по графику, потом выспится. Я таких как ты повидал, знаю породу вашу гнилую. Садись за руль, а то прямо на гауптвахту за неисполнение поедешь. Видать, действительно, повидал Белоконь породу такую, раз так крепко у дела закусил. Но сейчас, похоже, объяснять что-то бессмысленно. Крутит в голове то ли обиду, то ли не знаю что, только ничего больше не говорит. Едем в тишине. Он насупленно молчит, желваками играет. Минут через 40 прибываем в отряд. Проезжаем через ворота, подкатываем к парковке, останавливаемся. «Здесь ожидай», — бросает мне Белоконь, когда мы заходим в штаб. Я останавливаюсь, а он идет дальше. «Гости пожаловали», — раздается позади меня женский голос. Я оборачиваюсь и вижу рыжую библиотекаршу. «Ужель та самая Татьяна Александровна?» — кивает она. «Александровна», — с улыбкой соглашаюсь я. «Здравствуйте». «Здравствуйте, здравствуйте», — улыбается она в ответ. «Ну что, прочитали книжку?» «Нет, не дает товарищ майор, говорит, что и самому мало», — отвечаю я и понижаю голос. «Полагаю, там вложен формуляр, написанный вашей рукой, так что этот артефакт он, вероятно, бережно хранит и никому не отдаст». Она неожиданно вспыхивает, и тут же раздается жесткий голос майора. «Брагин, упс, простите, сударыня, вынужден вас покинуть, ко мне». «Есть», — отвечаю я. «Здравствуйте, Татьяна Александровна», — как-то неловко, словно через силу, произносит Белоконь. «Добрый вечер, Василий Тарасович». Повисает пауза. Я смотрю на них обоих, то на одного, то на другого. Такое ощущение, будто оба соображают, чтобы сказать. «Вы надолго?» — нарушает, наконец, тишину библиотекарша. «Я еще час-полтора в клубе буду. Зайдите, когда закончите». «Хорошо», — казенным тоном отвечает мой командир и, кивнув мне, шагает по коридору. Майор открывает дверь и вталкивает меня в кабинет начальника отряда. А вот и сюрприз. На столе у него стоит початая бутылка знакомого мне французского коньяка с армяно-сибирскими корнями. Рядом на салфетке разложены незамысловатые закуски, включая лимончик и упомянутый майором балычок. Ну, а смехуёчки и все остальное витают в воздухе. Впрочем, сюрприз, конечно же, не в этом. Сюрприз в том, кто это все привез. «Товарищ полковник, чеканю я. Рядовой Брагин по вашему приказанию прибыл, а полковников здесь двое, между прочим. Один, начальник погранотряда Гуревич, а второй, свежеиспеченный полковник Скачков, Виталий Тимурович, собственной персоной. Проходи, Брагин, командует Гуревич. Знакомьтесь, пожалуйста, это Василий Тарасович Белоконь, начальник заставы, где служит Егор, а это Виталий Тимурович Скачков, наставник Брагина. Они жмут руки, а потом Тимурыч со мной здоровается, и руку жмет, и даже обнимает. «Ну как Егор служит?» – спрашивает он у Белоконя. «Нормально служит», – кивает тот. «Как все, у нас на заставе поблажек никому не делают. У нас тоже», – улыбается Скачков. «Ну что, давайте за знакомство», – предлагает Гуревич. «Сейчас пойдем в столовую, я вас таким пловом угощу. Пальчики оближите». Он разливает по маленьким граненым рюмочкам ароматную янтарную жидкость. «Тебе, Егор, не наливаю. Так я же не пьющий, товарищ полковник. Мне надо в форме быть. У нас на заставе физической подготовки большое внимание уделяется». «Это правильно», – кивает Гуревич. «Застава у майора образцовая. Там нет ни дедовщины, ничего-то еще такого. Все по уставу. Служба идеально поставлена. Мышь не проскочит». «Да, дедовщина Егору не страшна, я думаю», — усмехается Скачков. «Он с людьми ладить умеет». Белоконь ничего не говорит, но желваки на скулах говорят красноречивее слов. «Недоволен майор. Атмосфера царит в общем-то дружеская, расслабленная, но на плов я с ними не иду. Товарищ полковник, виноват, качаю я головой, я уже ужинал. Я в клубе подожду, потом только поговорю с Виталием Тимуровичем и все». Скачков хмурится, Гуревич с облегчением разрешает не идти на ужин, а что там у Белоконя в голове я не знаю. В общем, они следуют в столовую, а я в библиотеку. Понимаю, Скачкову этот ужин вообще никуда не уперся, но отказаться он не может. «Можно у вас посидеть, Татьяна Александровна?» Заглядываю я в библиотеку. Библиотека небольшая, один зал с несколькими шкафами, стол библиотекаря и старый жесткий диван с ободранным по углам дерматином. Есть еще задняя комната, но что в ней неизвестно. Наверное, редкие издания хранятся. Посиди пока, только я пойду скоро. У меня день рабочий уже закончился давно. Так вы же, все равно, Василия Тарасовича ждете. Я его не жду, снова краснеет она. Просто мне кое-что доделать нужно было, вот я и сказала. Я понял, но я-то как раз его жду. Ну, жди пока. Вы не против, если я книги посмотрю? Может, выберу чего? Макиавелли какого-нибудь? Чего? Или Джойса? Не держите такого, шутник, усмехается она. Ну, тогда Карлсона что ли взять? Фурманова, Бондарева возьми или Гранина. Давно прочитаны. Эх, как приятно от книг пахнет. А вот представляете, Татьяна Александровна, лет через 40 бумажные книги почти перестанут читать. Будут у всех маленькие компьютеры, как дощечки, вот такие брусочки, и все будут пялиться в их экраны, а там и книги, и фильмы, и видеотелефоны. Ну, во-первых, книги сколько тысяч лет существуют, так что за 40 никуда не исчезнут, не верю. Во-вторых, 40 лет, это ты замахнулся, когда еще наступит это время, это все равно, что сказать, через миллион лет. Эх, Таня, много ты понимаешь во временах. А в-третьих, продолжает она, фантастика у нас вон в том шкафу стоит, позади тебя. Есть еще и в-четвертых, усмехаюсь я, снимая с полки бравого солдата Швейка. И что же это? Гашек, оформите меня, пожалуйста, говорю я, подходя к ее столу, и кладу книгу. Нет, что в-четвертых? В-четвертых, если вам нравится Белоконь, то не ждите, когда он действовать начнет, вы же видите, он в вашем присутствии дар речи теряет. Он и так-то практически только команды умеет, а когда вы на горизонте появляетесь, то и двух слов связать не может. Брагин, сурово одергивает меня она. Ладно, простите, это был случайный взгляд со стороны, только и всего. Не берите в голову, что он тут вытворяет. Раздается от порога. Быстро с пловом разделался. Так в библиотеку хотел успеть до закрытия. Да, чуть теряется Таня. Мнениями обмениваемся об одном кинематографическом герое, усмехаюсь я. И здравствуйте, я ваша тетя. Был там такой полковник Фрэнсис Чесни, тот, который, я старый солдат и не знаю слов любви. Отставить разговоры, Брагин, иди, тебя полковник ждет. Скачков, смотри, времени тебе даю 1 час. Так точно, усмехаюсь я и подмигиваю снова покрасневшей Татьяне Александровне. Чего с нами не пошел, спрашивает Скачков. Плов неплохой был, зачетный, как ты говоришь. Мы сидим в офицерском клубе, комнатушке со столом, стульями и электрическим самоваром. Чайная комната, типа. Она небольшая, человек на 10 максимум. Гуревич организовал. Они здесь заливают тяготы службы, я так понимаю. Да ну его, плов этот, усмехаюсь я. Белокань видели какой замороченный, принципиальный и кристально чистый. Ему все эти проявления понебратства с солдатом, как серпом по шарикам. Солдат должен службу нести, а если он с офицерами тусуется, значит поблажки себе зарабатывает. Стало быть, его надо поленом по хребту. Ну, так-то правильно, смеется Тимурыч. А мне с ним еще хрен знает сколько служить. Так что леший с ним, с пловом. Я за свою жизнь его столько съел, что могу вполне и обойтись разок. Слушай, я поговорил с Гуревичем, он тебя переведет на следующей неделе сюда в клуб. Помощником библиотекаря, или писарем. Я смеюсь. Нет, не надо в клуб. Буду на заставе служить. Я уже прижился. Отбой дайте. Я ж каждый вдох на благо Родины, так что не надо. Точно, абсолютно. Дело принципа. Из-за белоконя что ли? Неважно, Виталий Тимурович. Пусть будет, как есть. Давайте о делах. Я вас поздравляю со звездочкой. Понимаю так, что Андропов вас к себе вызывал? Да, вызывал. Предложил место Злобинского зама? Да, предложил. Поздравляю. Вы же согласились? Согласился, морщится он. Но сказал, что надо замену подобрать. Кого рекомендуете вместо себя? Не знаю, честно говоря. Думаю пока. Проблема. Парней надежных много, но на 100% я не уверен, что потянут. Толян, тактик, скорее, не стратег. Хороший парень, но молодой больно, горячий. Давайте, не затягивайте с заменой. Нужен человек надежный на 100% и умный. Когда выберете, пришлите сюда. Я должен с ним пообщаться. Взаимопонимание, сами понимаете. Да, понимаю, конечно. Постараюсь кого-то, кого ты знаешь. Как Злобин вас принял, что вас к нему в замы прочит. Вы с ним встречались, ну как сказать, немного напряженно. Встречался, да. Сходите к нему еще раз и привет от меня передайте. Скажите прямо, он оценит. Я думаю, что со временем, когда он уйдет в ЦК, нам нужен будет свой человек в конторе. Скажите, что никакой своей игры вы вести не планируете. Еще скажите, что вы на 100% его человек. Пусть не дергается и не волнуется. Это так и есть на самом деле? Нет, Виталий Тимурович, вы только мой человек, а я ваш. Вот и вся теория заговора. Понимаете, я верю вам и Большаку. На 100%. Больше никому. Парням своим тоже верю, но это другое. От Большака привет тебе, кстати, и от супруги. Давайте, усмехаюсь я. Приветы отдам, не переживай. Мы пьем чай, ведем беседу, а через час, минута в минуту, заглядывает Белокань. Товарищ полковник, разрешите войти? Давайте, Василий Тарасович, без чинов. Сейчас я не на службе. Заходите. Что, пора ехать уже? Так точно, кивает мой начальник. Хорошо, мы уже закончили практически. Прощаемся стоя у машины. Скачков передает мне целый чемодан с гостинцами. Я закидываю его в машину. Белокань забирается на пассажирское сиденье, а я еще раз коротко говорю Тимурычу, как построить разговор со Злобиным и что нужно делать. Передаю приветы Наташке и Платонычу. Ну, вот вроде и все. Кажется, ничего не забыли. Если что, дежурный торчит в наушках. Все срочные сообщения можно передавать через него. Потом мы пожимаем друг другу руки, обнимаемся. Думаю, в феврале приеду. Так что держитесь там. Не забывайте о региональной работе. Не мне вас учить, но сейчас в этом плане нужно предпринимать активные действия. Предпринимаем, Егор. Я договорился с Гуревичем, он будет тебя отпускать в командировки, если что-то экстренное случится. Не случится, хлопаю я его по плечу. Все будет хорошо. Парням привет. Ладно, я пошел. Мне еще ехать почти час. Давай, кивает он. Удачи. Я сажусь за руль и мы выезжаем. Белокань долго молчит. Я тоже его не дергаю. Наконец, он сам нарушает тишину. Кто ты такой, Брагин? А, в каком смысле, товарищ майор? Целый, бля, полковник стоит и выслушивает твои распоряжения. Это как, вообще, только под козырек не берет. Да, какие распоряжения, что вы? Мы же практически родственники. Нет, такие вещи я вижу. Товарищ майор, хмыкаю я службу нормально тяну, особых условий не требую, приказы ваши четко исполняю. Он молчит. Ну а что вам еще надо? У каждого своя задача и круг сведений, к которые ему положено знать, согласны. Вы же сами на этом настаивали, как я понимаю. Белоконь едва заметно пожимает плечами. Ну, а что вам покоя не дает? Все, как вы хотели. Я рядовой, вы майор. Отношения прозрачные и максимально понятны. Думаю, нам с вами этого должно хватить. У вас, насколько я понимаю, есть своя история взлетов и падений, у меня своя. Хотите, чтобы я рассказал? Но тогда и вам придется мне рассказать, почему вы до сих пор майор и начальник заставы. Правда, в этом случае наши с вами отношения основательно выйдут за рамки устава. Он ничего не отвечает. Может, переваривает, а может, спит. После этой поездки он оставляет меня в покое, не возражает против гостинцев, регулярно доставляемых моими людьми и против добрых отношений, которые складываются у меня с Ли Тёхой и старшиной, хотя по взгляду его я вижу порой, что его от этого коробит. Не нравится, что я коррумпирую офицеров и прапорщиков. Что ты вообще о коррупции знаешь, друг мой? В общем, дни летят, за рассветом закат, туда-сюда, и я сам не замечаю, как появляются белые мухи, а потом и Новый год подкрадывается. В наушках вроде бы снег, а на охраняемых просторах белая поземка и темные замерзшие песчаные и каменистые холмы, скалы и лед. Мороз трещит, а снега почти нет. Кайфа в этом мало, но что делать, граница должна быть на замке. Наряды, стрельбы, тренировки. Я стал здоровеньким, выносливым и вообще крутым чуваком, образцовым пограничником. Наташка приезжала, Скачков, Платоныч, Гурка звонил из Лобин, правда, как частные лица, с вызовом на переговорный пункт и эзоповым языком. У Белоконя время от времени подгорает, но он держится, не лезет. Перед Новым годом у старшины скапливается неслабый запас деликатесов. Солдат Новый год любит, значит, надо его порадовать. Вечеринка будет что надо, грандиозной, правда, безалкогольной. Я бы мог пацанов подогреть, и они неоднократно просили, но обострять с начальником заставы не хочу. Так что обойдемся компотом и чаем, а желающие могут разжиться на своим, коего у повара просто завались. За день до Нового года у меня выпадает выходной, а в новогоднюю ночь дозор. Дозор будет усиленный, враги не дремлют, надеются, что мы бухать будем. Ну, в общем, такие вот дела. Я нахожусь в казарме, сижу в бытовке, украшенной бумажными снежинками и блестящими гирляндами. Даже елочка имеется. Заходит Белоконь с Козловским. «Товарищ майор, разрешите в наушки съездить?» – просит Старлей. «Нет», – категорично отказывает майор. «Меня Гуревич вызывает. Там сабантуй будет для офицеров. Так что ты остаешься за меня. Я бы не поехал, да нельзя никак. Он и так на меня бочку катит. Пошли кого-нибудь. Вон, смотри, Брагин от безделья мается. Книжку читает. Егор, окликает меня Старлей. Я, можешь за Славкой сгонять?» «Так точно, товарищ старший лейтенант», отвечаю я. «Вы когда вернетесь, товарищ майор?» спрашивает он. «Завтра теперь уже, там же, сам понимаешь, гудеж будет основательный. Я сам за рулем поеду». «Понятно. Ну, Егор, давай тогда, смотайся. Пойдем, я тебя провожу». Я надеваю бушлат, шапку и иду к буханке. Он, за мной. За Славкой смотаться я всегда, пожалуйста. Сегодня уже Наташке не позвоню. Конечно, почта скоро закроется, но проветрюсь немножко. С красоткой прокачусь. В общем, я получаю наставление и выезжаю. Сегодня метет снег, поэтому мороз отступает и настроение становится предпраздничным, хоть и без мандаринов. Пока без мандаринов. В коптерке-то у нас припасено. От снега делается светло, хотя и непонятно, куда ехать. Лучи фар подпрыгивают, пробивая метущуюся, прыгающую и кружащую канитель крупных и частых снежинок. Я еду спокойно, не тороплюсь. У таможни сегодня корпоратив, но по словам Старлея, он уже должен закончиться. В случае чего подожду с полчасика, без Б, как говорится. Подъезжаю к зданию таможни. Дежурные меня знают уже и всегда пропускают. А сегодня и подавно. Новый год шагает по планете. Все добрые и бухие. «Петрович, я пройду?» спрашиваю я. «Давай», машет он широким жестом. В фойе на полу коричневая каша нанесенного и почти растаявшего снега. Дверь полностью не закрывается, поддерживая холодок, не дающий этой каше превратиться в черную лужу. На полу стоит пустая бутылка из-под советского шампанского, на двери переливаются косо прицепленные дождики. «А где?» «Не закончилось еще?» «Закончилось, по кабинетам разошлись уже», кивает дежурный. И я прохожу в дверь и поднимаюсь по лестнице. Музыку слышу уже тут. Прощай, со всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Актуально. Вот разошлись, разгулялись ребятки. Подхожу к отделу и заглядываю внутрь. Картина, честно говоря, так себе. Музыка орет, в комнате всего четверо, Славой трое ее коллег, двое по бокам, один перед ней. Анус, конечно, он наступает и пытается влить ей в рот шампанское. Давай, давай, давай. Пьяно, азартно и громко приговаривает он. Нельзя не уважить коллег. Здравствуйте, товарищи. Громко и четко говорю я и, подойдя к магнитофону, выключаю музыку. С Новым годом. Станислава Сергеевна, собирайтесь, нужно ехать, погода портится. Недовольно оборачивается ее начальник. Ну и рожа у него. Да чего же противная. Включи. Присоединяется тоже неприятного вида мужик. Че за дела, солдатик? Тебя кто вообще пустил сюда? Отойдите, пожалуйста, товарищи, командую я. Меня муж ждет, пытается вырваться Славка. Какой, нахер, муж? Ухмыляется ее начальник. Сегодня мы трое и есть твой муж. Он пьяно ржет и коллеги его поддерживают дружным смехом. В такую погоду мы ее не отпустим, заявляет третий кент. Дядя, ты дурак что ли? Говорю я. Тебя муж ее на куски порвет. А ну-ка, вдруг багровеет Анус. Пошел на ущенок, а то я и тебя на шпиль насажу. Никуда она не поедет. Тебе не ясно? Ее начальник не отпускает. Непогода, блять, и Новый год, сука. А это значит, что мечты сбываются. Науи, мои, бля, мечты. Завтра приедет, заночует в служебном помещении. Снег закончится и приедет. Че непонятно? Пацана нельзя отпускать. Машет головой третий чувак и второй с ним соглашается. Никак нельзя, ну не отпускайте. Кивает Анус и кладет жирную лапу Славки на грудь. Она вскрикивает, дергается, но второй, с быдлячей рожей хватает ее за руку. Она снова начинает вырываться и Анус обхватывает ее руками, прижимая к себе. Вы че, совсем поехали, дебилы? Бля, гнев, это порог, я знаю, ну а что делать в этой ситуации? Уговаривать, типа, пожалуйста, прекратите, или что, кричать, мол, вы не имеете права. Третий кент, тот что, похоже, соображает лучше остальных, который сказал, что меня нельзя отпускать, хватает бутылку и бросается на меня. Серьезные, бляха, чуваки, идут ва-банк, дебилы тупорылые. Я делаю шаг навстречу и основанием ладони вбиваю нос ему в башку. Раз, и все, он останавливается, и громко хрюкнув, тут же валится на пол, как мешок с картошкой. Анус с налитыми кровью глазами поворачивается ко мне и, вытянув губы трубочкой, делает шаг. Бляха, здоровый жиробас, хряк на полтора центнера, такой раздавит и не заметит. Он расставляет руки и кидается на меня. Пхирок в кадык, пхирок в нос, пхирок по бубенчикам. Ну что, сука толстомордая, дошло до тебя? Спрашиваю я. Получается, вроде как, даже добродушно. Пока эта башня из жира и фекалий оплывает и рушится на пол, я поворачиваюсь к третьему, но его уже след простыл. Слава, с огромными глазами, полными ужаса, показывает на дверь. Ушел сучонок. Ну, ладно, хер с ним, догонять не будем. Потом отловим. Думаю, Старлей захочет и сам с ними поработать. Лично. Быстро пошли, командую я, уходим. Славка, надо отдать ей должное, не истерит, хватает шубку и идет за мной. Мы в темпе спускаемся по лестнице и проходим через вестибюль. Дежурного нет, дверь открыта настежь. Он, мудак, может за своими побежать, типа наших бьют, а может и комендатуру вызвать. Вот тогда навоза не оберешься. Так что лучше нам сейчас уехать, а потом спокойно на свежую голову закончить начатое. Я открываю дверь, помогая Славе заскочить внутрь. Ничего, говорю, все нормально, не бойся. Ага, успевает кивнуть она. Я захлопываю ее дверцу, обегаю машину, тяну ручку двери, открываю и... Рядовой, стоять, патруль комендатуры. Сука, рядом были, бляха, да сколько их тут? Славка, ты хоть немного водить умеешь? Спрашиваю я. Плохо, собрано, отвечает она. Значит, сможешь. Садись за руль и дергай на вокзал. Вот он, по прямой 100 метров. Быстро, давай, пока меня не увезли. Оттуда звони на заставу или в отряд. Поняла? Она молча кивает и перелезает через движок на место водителя. Руки поднял. Отходи от машины. И женщина пусть вылазит. Давай, не доводи до греха. Сейчас, кричу я. Минуточку. Минуточку, ребятки, минуточку. 8. Дан приказ ему на запад. Мотор горячий, заводится с полоборота. Выжешь, буханка дергается и глохнет, но тут же заводится снова и, рывком срывается вперед, а я отскакиваю и бегу в сторону, чтобы солдатики из патруля за мной кинулись, а не к Славке под колеса. Они клюют на живца, несутся за целью из плоти и крови, а Славка, как ракета «Союз» с ревом и летящими из-под колес комьями, на первой космической скорости прет к зданию станции. Скоро придет иркутский поезд, значит, там оживленно и менты имеются, так что патрулю ее не отдадут. Блин, можно было вместе с ней попробовать оторваться. Хотя нет, бросились бы на перерез, а давить их я бы не стал, разумеется. Ну, так что теперь придется провести некоторое время в казематах. «Стой, стрелять буду», раздается сзади. Навстречу вываливает возбужденная толпа таможенников. Тьфу, я останавливаюсь и, повернувшись на 180 градусов, иду навстречу своим преследователям. «Свои, ребятушки», восклицаю я. «А чего же сразу не сказали? Я уж думал, бандиты таможенные убивать пришли. Вон они, смотрите, какие. Они тут совсем с ума посходили. Рядовой Брагин. Нахожусь при исполнении приказа заместителя начальника заставы. Меня окружают патрульные, а таможенники останавливаются в сторонке. Капитан с красным замерзшим носом, что заметно даже в свете фонаря, смотрит подозрительно и недоверчиво. Военный билет и увольнительную. Почему побежали? Кто в машине? Побежал, потому что думал, что это сотрудники таможни. Они напились, как свиньи, и напали. Вон они, гляньте только, документы. Я не нахожусь в увольнении, объясняю я, подавая военный билет. Он включает плоский фонарик и светит на мой военник, с трудом раскрывая его, не снимая перчаток. Самовольная отлучка и угон автомобиля, дезертир, да вы что такое говорите? Я же объясняю, выполняю приказ заместителя начальника заставы. Какой? Не могу сообщить. Где командировочное предписание? Не выдается у нас, товарищ капитан. Я по нескольку раз в день. Кто в машине? Обрывает он меня. Там баба была, товарищ капитан, говорит один из патрульных. Вы что, на служебном транспорте балдей возите? Никак нет, товарищ капитан. Да мы все видели, заявляет еще один козел. За мной, рядовой. Комендатура тут рядом. Тут, собственно, все рядом. ОКП, танкисты, строители, да и другие части. Ну, и гарнизонная губа, все в одном кусте, так сказать, так что меня пристраивают, не отходя от кассы. В общем, капитан меня забирает и доставляет прямиком на гауптическую, по его словам, вахту. Барак старый, в камере полумрак и холод. Мне даже бушлат оставляют и шапку. С Новым годом, ухмыляется краснопогонный конвоир. Ты его здесь встретишь, потому что начальство гуляет. Новогоднего ужина не обещаю, но с голоду подохнуть не успеешь. Что-нибудь принесут, наверное, если протрезвеют. Толчок три раза в день. Добро пожаловать на курорт. Короче, не сахар, но лучше дисбата. Говорят, тебе светит пара годиков. Зашибись. Одеяло принеси, братан, подмигиваю я. А лучше два. Ага, принесу и перину пуховую, ржет он. Подожди только пару деньков. В будущем году обязательно принесу. Кстати, до отбоя на койку садиться не советую. Начальник караула, если засечет, отмудохает. Он сегодня на стакане в честь праздника, так что палку и перегнуть может, покалечит нахер. Ну, давай, братан, отдыхай. Он уходит, веселый. Ладно, будем осваиваться. Ненадолго, думаю, но все-таки. Полагаю, Белоконь меня вскоре выдернет. Правда, он сегодня в отряде празднует, так что ночку здесь по-любому провести придется. Блин, холодина. Ну, посмотрим, что мы имеем. Одна железная койка с тонким матрасом без белья, колючая шуба на стенах, чуть теплая батарея, зарешеченное окно с треснутым и частично выбитым стеклом. Дырка в окне небольшая, но при такой температуре в помещении, каждая щелка высасывает остатки тепла. Вот, собственно, и весь актив. Еще тусклый светильник на потолке. Потолок высокий. Постройка, судя по всему, старинная. Если сяду или лягу, сразу замерзну. Поэтому я начинаю ходить. Камера у меня узкая, но в длину составляет примерно 4 метра. Ходить, стало быть, можно. Вот я и хожу, шагаю, как маятник. К этому делу я привычный, в дозоре вон сколько наматываю. Интересно, смогу я без остановки сутки прошагать? Пить надо меньше пить. Женя Лукашин еще и подпрыгивал. Я все-таки в лучшем положении, чем он. У меня тут ветра нет, хоть из окна и сквозит. Время идет не слишком быстро, и хожу я с не самой большой скоростью, поскольку план шагов у меня рекордный. Часа через 2,5 раздаются звуки открывающейся двери и приглушенные голоса. Я останавливаюсь. «Товарищ майор», — тихонько говорит конвоир, — «только недолго, максимум 10 минут». На пороге появляется Белоконь. Он делает шаг, и дверь позади него с металлическим лязгом закрывается. «Ну», — кивает он, — «как дела?» «Всяко было, но чтоб так хорошо еще ни разу», — усмехаюсь я. Майор сосредоточенно кивает, и по его виду, да и по словам, сказанным конвоиром, у меня складывается впечатление, что еще далеко не все закончилось. Похоже, вытащить меня не получается. Ладно, послушаем, что скажет. Понятно, рассеянно говорит он, диспозиция такая. Во-первых, Козловский тебе передает спасибо, большое спасибо. Добралась жена, он за ней на вокзал сам приехал. Нормально с ней, будь баба дура, ей 100 раз говорили уходить оттуда, от урода этого. Она не виновата и поводов не давала. Это анус двуликий, сука. Ладно, рубит он воздух. Чё про это говорить? У нее муж есть, пусть и решает с ней. Тут вот какое дело. Начальник комендатуры ни в какую не идет навстречу. Гуревич закусился с начальником гарнизона, но вопрос не решается. Нет, то есть не решен. Решается, но не решен еще. Таможенники на дыбах стоят. Начальник таможенного пункта орет, как резанный из-за своего этого. Ну, которому ты кадык того. Я, будь, тебе говорил, что приемы – это оружие. Так я, товарищ майор, оружие и применял. Я не знаю, что там Станислава Сергеевна сообщила, но вопрос серьезно стоял. Для нее, в лучшем случае, это бы кончилось групповым изнасилованием, а в худшем, когда очухались бы, вполне могли следы начать заметать. На меня они с бутылкой напали. Чем бы там обернулось, не знаю. Я их призвал несколько раз к порядку в устной форме, а потом просто защищался. Самооборона. То есть это не так, что я вошел, мне крышу сорвало и я на них набросился. Спросите у Козловской жены. Да, чё там у нее спрашивать, она на нервах вся. Короче, правильно ты все сделал. Молодец, Брагин, не подвел. Один за всех, в общем. Он мотает головой. Проблема в том, Егор, что начальники все уперлись, хотят делу ход давать, понимаешь? Конечно, понимаю, сейчас либо они, либо я. Козлы они, резко восклицает Белоконь. Главное, знали, чья жена и полезли. Я бы лично им яйца отстрелил. Если б я там был, этим бы и кончилось. Ну, одному самому активному я их отбил хорошенечко, усмехаюсь я. Майор проходит и садится на кровать. Уроды, блять, в сердцах говорит он и замолкает. Я подхожу и сажусь рядом. Пару минут мы ничего не говорим. Белоконь только головой качает. Вот, тихонько произносит он, Оксанку мою. Он снова замолкает, сглатывает и сжимает челюсти. Желваки так и ходят. Так и угробили, выдыхает он. 2 их было. Думаешь, сели? Нет. Доказательств недостаточно оказалось. Один, сынок большого начальника, быстренько в армию ушел. А второго я сам наказал. Да, только он-то не делал, ну, он держал, короче. А этот, сука, я приехал в часть к нему, а он там, как сыр в масле. В наряды не ходит, нихера не делает. Зато у командира роты, батя там ему и деньги, и жратву за сынка своего. Рок изобилия, короче. Ай, да хер с ними. Но, помолчав, он добавляет. Я говорю, мол, он преступник, а капитан этот, командир роты, сука. Ладно, ты понял, в общем. Он в сердцах машет рукой. Понял, Василий Тарасович, соболезную вам. Вы с тем уродом разобрались? Да не о нем сейчас, это уж 15 лет прошло, больше даже. Как тебя-то вытащить, вот что важно. Они же трибунал хотят. Ну, и начальник гарнизона, чтобы Гуревича уделать, тоже настаивает. Там снаружи такой кипиш сейчас, сука. Ну как так-то из-за своих, будь, обидок он человеку жизнь испортить готов. Так это обычное дело, товарищ майор. Но вы, если мне помочь хотите, сделайте, пожалуйста, несколько телефонных звонков в Москву. Но только еще сегодня, а именно, 3. Записывайте. 1. Куренков Роман Александрович. Записывайте номер. Я диктую, а он, достав блокнот, конспектирует. 2. Скачков Виталий Тимурович. 3. Злобин Леонид Юрьевич. Кто? Злобин? Тебя что, по голове ударили? Или это другой Злобин? Я все объясню, слушайте внимательно. Куренкову надо звонить немедленно, пока он еще на работе. Впрочем, на всякий случай, домашние тоже запишите. Когда позвоните, трубку снимет секретарь. Сразу говорите, что звонит Егор Брагин. Вас тут же соединят. Ну, а там уже представьтесь собственным именем и расскажите, что у нас тут произошло. Сообщите ему имена таможенников и название таможенного пункта. Он все записывает. Потом позвоните Скачкову. Это его прямой телефон. И запишите еще в машине номер. А последний в списке Злобин. Этот номер записывать не надо. Его можно только в голове держать. Белоконь смотрит немного ошалело. Да, Злобин тот самый. Но, знаете что, ему пока не звоните. Мы вот как сделаем. Если завтра до вечера меня не выпустит, вот тогда вы и сделаете звонок. Первого числа. А пока не надо. Да, точно. Так будет намного лучше. Сейчас только Куренкову и Скачкову. Это мне в отряд надо ехать, кивает он. Дверь приоткрывается и просовывается голова конвойного. Товарищ майор, идите, Василий Тарасович. Все нормально будет, не переживайте. Мы им еще покажем Кузькину мать. Ладно, покажем. Ты держись здесь. Мы своих не бросаем. Он уходит, а я снова принимаюсь шагать взад и вперед по своей темнице. Так или иначе, но с этой ситуацией мы справимся. Заодно и проверим, кто чего стоит. Например, начальник таможни Куренков. Злобину я не очень хочу звонить, потому что он все еще исполняющий обязанности, а значит, напрямую зависит от Андропова. А еще это значит, что что-то не так, раз его до сих пор не утвердили. Значит, он будет осторожничать. А что в голове у Юрия Владимировича, хрен его знает. Например, я не исключаю такой ситуации, когда он посчитает более выгодным для себя держать меня далеко ото всех, но близко к себе. И осуждение военным трибуналом – неплохой вариант, как это устроить. Поэтому лучше разрешить проблему без лишней шумихи. Куренков, на самом деле, в свою очередь зависит от Злобина. Но тут дело касается непосредственно его вотчины, так что разрешить ситуацию он может и самостоятельно. В общем, увидим. Если дело застопорится, будем доставать козырь за козырем, не исключая самого последнего – войсковой операции факела по моему освобождению. От этой шутки я даже улыбаться начинаю, представляю, как все обалдеют, увидев мою ЧВК в действии. Вот такие дела. Я шагаю и уже, честно говоря, чувствую, что хочу спать. Ужин никто не несет, хотя времени уже дофига. Похоже, с едой сегодня пролетаю. Да и по хрену, честно говоря, сомневаюсь, что здесь могут что-то приличное предложить. Проходит еще пара часов. То есть сейчас около часа ночи. В коридоре раздаются шаги и дверь снова открывается. «Пошли», — кивает мне тот же чувак, «далеко, к начальнику караула». «Чё хочет, это ты у него сам спросишь», — усмехается он. «Давай сначала в туалет зайдем», — предлагаю я. «Потом, он ждать не любит». «Ну, ладно, думаю, решиться еще ничего не успела». «Значит, заскучал начальник, развлечься хочет». «А много пассажиров-то у вас?» — спрашиваю. «Не, мало. Несколько человек всего, а вот после Нового года появится. Покуролесит как следует и сразу к нам. Кто в самоход, кто подерется. Всякое, короче. А ты почему не сменяешься? Интересуюсь я. Сменяюсь. Так, давай помалкивай. Начальника не зли лучше, а то он тебе пропишет по первое число. Надо сказать, все происходит довольно неформально. Понятно, что куда я с подводной лодки денусь, но все равно, по-домашнему даже как-то. Расслабились солдатики, видать и начальник такой. Заходим в служебное помещение, оно небольшое. На рабочем столе, телефон, связка ключей, стакан и полупустая бутылка водки. И развернутого бумажного свертка торчит кусок сала и черный хлеб. Вот это и есть тот самый Брагин, что ли? Спрашивает усталый лысеющий капитан. Он стоит напротив двери и рассматривает меня. Ворот рубашки расстегнут, галстук висит на заколке. Китель на спинке стула, рукава рубашки закатаны, устав караульной службы рядом не ночевал. «Ты Брагин?» – кивает он. «Так точно, товарищ капитан». Щеки немного обвисшие, под глазами мешки, костяшки пальцев ороговевшие. «Молотобоец, блин. И чё, как ты троих вырубил, мне интересно. А ну там здоровый же Боров. Да и чё на тебя нашло? Зачем отлупил дядик? Не так было, товарищ капитан». «Да ты чё?» – хмыкает он. «А как? Они сами себя вырубили? Я просто защищался. Они напали, а я защищался». «Ага, затащили на таможню и напали», — ржет капитан. Он делает пару шагов и останавливается очень близко ко мне, глубоко вторгаясь в мое личное пространство. Стоит он, чуть покачиваясь на носках, и судя по запаху, этому покачиванию есть логичное объяснение. Капитан несколько раз наклоняет голову то вправо, то влево, разминая шею, как борец перед боем. Хочет выглядеть опасным. Впрочем, он, судя по всему, действительно довольно опасный чувак, гроза местных сидельцев. Он внимательно меня рассматривает, чуть приоткрыв рот и шаря языком между зубами и нижней губой. «Снимай бушлат», — говорит он, — «у меня жарко, да я так в камере замерз, товарищ капитан, что мне не жарко», — спокойно отвечаю я. «Да, замерз, а чё, хочешь сказать, у нас условия неподходящие, или чё ты сказать хочешь, не пойму что-то, от нервов, наверное», — пожимаю я плечами. «Условия нормальные, понравились, значит, условия», — ухмыляется он и делает знак конвоиру, чтобы тот вышел за дверь. «Не особо», — говорю я. «Блин, мне еще драки с начальником караула не хватало. Значит, они на тебя полезли, а ты оказал сопротивление?» Переспрашивает он. «Да ты не ссы, мне можно сказать, я никому. Выпить хочешь? Не пью, спасибо. Брезгуешь что ли?» Щурится он. «Не пьющий просто. Доктора не велят. Больной?» Удивляется он. «А как в погранцы попал?» «По собственному желанию». «Ясно», говорит он и цыкает зубом, вытягивая застрявшие частички еды. «Отвлекает, сука, сейчас всечет, и точно, раз, и кулак летит мне в солнечное сплетение, но тут у него шансов мало, конечно, я сейчас на пике формы, никогда не был таким собранным и чутким, вот что регулярные тренировки значит, я просто отбиваю его руку и отступаю назад, а неплохо», качает он головой, «смотрите, какой молодец, он делает резкий выпад», предпринимая еще попытку нанести удар. Я отмахиваюсь, как от мухи. «Ну надо же», хмыкает он и, подойдя к столу, выдвигает ящик. «Смотри, что у меня есть, немецкое. Друг из ГДР привез, он в ГСВГ служил, тоже в комендатуре. Ну, как, нравится?» В руке у него появляется резиновая дубинка. «Демократизатор», киваю я. «Как-как», лыбится он и подходит ближе. «Демократизатор, а ты интересный кент, Брагин, юморной и знающий, я смотрю. Так чё, ты за демократию или за империализм, за Луну или за Солнце?» «Я за советскую страну, товарищ капитан». «А точно, или, может быть, ты шпион вражий, чем докажешь?» Он резко взмахивает рукой и бьет дубинкой, норовя попасть по ключице. «А что такого? Пусть потом доказывают, что эта травма не в драке с анусом получена». Но до травмы, естественно, не доходит. Я перехватываю руку, резко дергаю вниз, закручиваю и заламываю ему за спину. «Аллигоп, товарищ капитан, я на вас, пожалуй, жалобу напишу. Ты руку-то отпусти», шипит он. «А то за нападение на начальника караула по полной получишь, это тебе не анус разъедь». «Есть, товарищ капитан, отпускаю». Я освобождаю его руку, а он, сучонок, с разворота снова пытается ударить дубинкой. «Ну что за люди? Приходится снова его заломить». В этот момент заглядывает конвойный. «Товарищ капитан», говорит он, ошалело оглядывая нашу акробатическую фигуру. «Там начальник комендатуры пришел. Ты чё несешь?» Он бухает с танкистами. «Никак нет, здесь, злой. Ну все, Брагин», хрипит капитан. «Пидец тебе, а по-моему, не мне», усмехаюсь я, «а тому, кто не успеет бутылку со стола убрать». Я отталкиваю капитана, и он коршуном планирует на бутылку, хватает, буквально вкидывает ее в тумбу стола, и в ту же секунду на пороге появляется злющий майор. «Капралов, какого хера у тебя здесь творится?» «Виноват, товарищ майор», вытягивается по струнке капитан. «Веду опрос». «Какой еще опрос? Ты из ума выжил? Это кто такой?» «Рядовой Брагин», докладываю я. В этот момент в кабинет заходит дядька в мундире таможенника.